Глава 59. Смеющийся заяц. Что это? Ирина не сразу поняла, откуда исходит сигнал, и посмотрела вокруг себя, под ногами, и даже заглянула под стол. «Это у тебя что-то пиликает?» «У меня», — ответил Кирилл, пытаясь сообразить, что это может значить. За его спиной вскочила с дивана Вера. Она схватила Кирилла за руку и молча заглянула ему в глаза. Она сразу все поняла. «Так это у тебя!» — воскликнула Ирина, еще не уловив связи между набором номера бухгалтера и звонком под свитером у Кирилла. «Ответь, тебе звонят!» Кирилл и в самом деле сунул руку под свитер, но застыл в таком положении. Кажется, и до Ирины стал доходить смысл происходящего. Она отключила вызов на своем телефоне, оборвав трель на груди Кирилла, кинула трубку на дно саквояжа и подошла к окну с таким видом, будто Кирилл ее смертельно оскорбил. В комнате воцарилась тишина. Ирина не знала, что сказать. Она молчала, скрывая от всех свое лицо, которое в одно мгновение лишилось всех масок. Кирилл тер лоб и смотрел в глаза Веры с недоумением, словно хотел сказать: «Я даже подумать не мог, что она такая хитрая и изворотливая стерва». Белкин ровным счетом ничего не понимал. «Странно», — наконец произнесла Ирина. Она все еще стояла лицом к окну, но, кажется, уже успела прийти в себя. «Очень странно, что мобильник моего бухгалтера оказался у тебя. Я бы хотела получить объяснение по этому поводу». «Твоего бухгалтера разорвал медведь», — ответил Кирилл. «А телефон его я взял для того, чтобы узнать, на кого он работает». «Кто? Медведь?» — издевательским тоном спросила Ирина. «Нет, бухгалтер Марат». Ирину задело и насторожило, что Кириллу известно имя одного из ее людей. Но она виду не подала. «И как? Узнал? Ты доволен?» «Вполне. А потому хочу поставить тебя в известность, что еще трое твоих бухгалтеров пытались убить меня в лесу. Но они оказались неповоротливыми и глупыми, как пингвины, и потому у них ничего не получилось». Ирина обернулась и посмотрела на Кирилла из-под густых черных бровей. Она часто и глубоко дышала, и ее ноздри были широко раскрыты, словно у погулявшей волю лошади. Снова схватила свой мобильный, набрала один номер, затем другой, третий. Никто не отвечал. «Ты получишь очень большой срок, Кирилл», — произнесла она. Это были телохранители бухгалтера, который нес сюда деньги. Они выполняли свой профессиональный долг. «Ошибаешься», — покачал головой Кирилл. «Твой срок будет намного больше моего. Я всего лишь предпринял меры необходимой самообороны против людей, которые без всякой причины открыли по мне огонь. Двое твоих телохранителей остались живы, и я очень надеюсь, что милиция быстро разберется, какой долг они выполняли. А главное, кто меру этого долга определил? Думаю, что и за Земцова тебе придется отвечать, а что касается денег, которые ты ждешь, то вот они». С этими словами Кирилл вышел в прихожую, принес рюкзачок и протянул его Ирине. Она машинально взяла, повертела его в руках, открыла, заглянула внутрь. «Все правильно?» — уточнил Кирилл. «Да», — неуверенно ответила Ирина. «Странный круговорот денег получился, не правда ли?» — спросил Кирилл. «Один твой бухгалтер сбрасывает их с канатной дороги сообщнику Курги, другой бухгалтер зачем-то отбирает их у сообщника и уже сам несет их Курге. Такие сложности! Прямо-таки спортивная эстафета. Называется «Передай другому». «Ну все, хватит», — прошипела Ирина, крепко прижимая рюкзачок к груди. «Идем к Курге. Я отдам ему эти деньги, и он все сам объяснит вам». Она вышла из дома первой, даже не накинув на плечи шубу. Никто не обратил внимания на Люду, которая смотрела на рюкзачок глазами, наполненными немым криком ужаса. По забавному смеющемуся зайцу она узнала рюкзачок своего сына.